Глава 37. Вылазка. Продолжение. Взглянул и видит. Толпы без числа из городских ворот выходят. Возвращенный рай. Вскоре над огромным станом, расположившимся под стенами Льежа, воцарилась мертвая тишина. Некоторое время слышались еще голоса сменявшихся часовых и перекликавшихся солдат, потерявших свои части и товарищей. Эти крики доносились из мрака, как лай заблудившихся собак, разыскивающих своих хозяев. Но, наконец, усталость после утомительного дневного перехода взяла свое. Отбившиеся люди приютились кто где мог, и вскоре все погрузилось в глубокий сон в ожидании утра, которого многим не суждено было увидеть. Все спало мертвым сном, кроме измученных солдат почетного караула, охранявших помещение герцога и короля. Опасности предстоящего дня, надежды завоевать славу, о которой мечтали многие рыцари, собиравшиеся сразиться за высокую награду, обещанную тому, кто отомстит за смерть льежского епископа, все стерлось из памяти тех, кого свалила с ног тяжелая усталость. Но Квентин Дорвард не спал. Уверенность, что он один сумеет узнать Деля Марка в общей сумятице, воспоминание о той, которая сообщила ему приметы вепря и тем самым окрылила его надежды, мысль о предстоящей смертельной опасности, из которой он надеялся выйти победителем, все это отогнало сон от его глаз и так напрягло его возбужденные нервы, что он не чувствовал ни малейшей усталости. Поставленный по особому приказанию короля на передовой пост между французским лагерем и городом, находившимся значительно правее предместья, о котором говорилось выше, он изо всех сил напрягал зрение, вглядываясь в окружающий его мрак, и старался уловить малейший звук или движение в осажденном городе. Но башенные часы пробили 3 часа по полуночи, а кругом было по-прежнему тихо, как в могиле. Квентин уже решил было, что вылазка отложена до рассвета, и с радостью подумал, что при свете дня ему будет легче узнать переодетого вепря, как вдруг ему показалось, будто он слышит какой-то смутный гул. Он прислушался. Шум продолжался, но доносился так слабо и неясно, что его можно было принять и за шелест листьев в дальней роще, и за журчание ручья, вздувшегося после недавнего дождя. Квентин решил подождать, чтобы не поднимать тревоги напрасно. Когда шум стал усиливаться и, как Квентину показалось, приближаться к занимаемому им посту и к предместью, он счел своим долгом как можно осторожнее отступить и окликнуть дядю, который на случай тревоги был поставлен неподалеку во главе небольшого отряда стрелков. В один миг весь отряд был на ногах, не произведя ни малейшего шума. Минуту спустя во главе отряда стоял уже лорд Кроуфорд и, отправив гонца разбудить короля и его свиту, приказал своим людям тихонько отступить за сторожевой огонь, чтобы свет их не выдал. Глухой шум, который, казалось, все приближался, теперь смолк. Но вскоре вдали раздался топот ног толпы людей, приближавшихся к предместью. «Лентяи бургундцы спят на своих местах», — прошептал старый лорд. «Беги в предместье, Каннингем, да разбуди-ка этих тупоголовых быков». «Ступайте в обход», — вмешался Квентин, «потому что, если слух меня не обманывает, мы отрезаны от предместья сильным отрядом». «Верно, Квентин. Молодец», — сказал Кроуфорд. «Ты настоящий солдат, хоть и молод годами». Наверное, они остановились, поджидая других. Чего бы я не дал, чтобы знать, где они? Я подползу к ним поближе, милорд, и постараюсь вам это разузнать, — сказал Квентин. Ступай, сынок. У тебя зоркий глаз, тонкий слух и хорошая смекалка. Только будь осторожен. Я не хотел бы, чтобы ты пропал ни за грош. Квентин с мушкетом наготове стал осторожно пробираться по полю, который он тщательно осмотрел накануне. Он полз все вперед, пока не убедился, что неподалеку между квартирой короля и предместьем стоит огромный неприятельский отряд, а впереди совсем близко к нему другой поменьше. Он слышал даже, как люди шептались между собой, будто совещаясь, что им делать дальше. Затем от передового отряда отделились два или три человека, должно быть, для разведки, и двинулись прямо на него. Когда они были не дальше, чем на расстоянии двух копий, Квентин, убедившись, что ему все равно не уйти незамеченным, громко окликнул их. «Кто идет?» «Льеж, то есть Франция?» — откликнулся чей-то голос. В тот же миг Квентин выстрелил. Раздался стон, кто-то упал, и Квентин, под огнем пущенных ему вслед выстрелов, убедивших его, что отряд был очень велик, пустился бежать со всех ног и вскоре отдал обо всем отчет лорду Кроуфорду. «Прекрасно, прекрасно, мой мальчик», — сказал лорд Кроуфорд. «А теперь, братцы, марш во двор главной квартиры. Враги слишком многочисленны, чтобы сталкиваться с ними в открытом поле». Стрелки, согласно приказанию, заняли двор и сад виллы и нашли здесь все в полном порядке, а короля готовым сесть на коня. «Куда вы, ваше величество?» — спросил его Кроуфорд. «Вам будет всего безопаснее здесь, со своими». «Нет-нет», — ответил Людовик, — «мне надо быть у герцога. В эту критическую минуту мы должны убедить его в нашей верности, иначе нам придется иметь дело и с льежцами, и с бургундцами». И, вскочив на коня, король приказал Дюнуа принять командование над французскими войсками, а Кроуфорду со стрелками отстаивать виллу в случае нападения неприятеля. Затем он велел немедленно послать за четырьмя полевыми орудиями, оставшимися в полумиле от виллы в арьергарде, и постараться удержать позицию, пока они не прибудут, но ни в коем случае самим не начинать наступление, даже если противник будет разбит. Покончив с этими распоряжениями, король с небольшой свитой поскакал в квартиру герцога. Промедление неприятельского отряда, давшее возможность привести в исполнение все эти распоряжения и подготовиться к обороне, было вызвано простой случайностью. Квентин своим выстрелом уложил на месте владельца дома, занятого французами. Человек этот служил проводником отряду, который должен был атаковать главную квартиру короля, и возможно, что, если бы не эта случайность, нападение имело бы успех. Дорвард по приказанию короля сопровождал его к герцогу, которого они застали в состоянии неистового бешенства, почти не дававшего ему возможности исполнять обязанности полководца. А между тем, крепкая власть была теперь крайне необходима, помимо того, что на левом фланге в предместье началась ожесточенная битва, а в центре произошло нападение на главную квартиру Людовика. Третья колонна мятежников, гораздо многочисленнее двух первых, вышла из дальнего пролома в стене и, пробравшись в обход по тропинкам через виноградники и поля, ударила по правому флангу бургундской армии. Испуганные криками «Франция! Дени Монжуа!», сливавшимися с другими «Льеж» и «Вепр», и заподозрив измену со стороны своих союзников-французов, бургундцы до того растерялись, что почти не оказывали сопротивления. Между тем герцог с пеной у рта ругал и проклинал своего сюзерена и всех его присных, и, наконец, отдал приказ стрелять во все французское, черное или белое, безразлично. Прибытие короля в сопровождении Людовика, Меченого, Квентина, да еще не более двух десятков стрелков, восстановило доверие Бургундии к Франции. Демберкур, де Кревкер и другие бургундские военачальники, чьи имена в то время гремели среди войска, устремились к месту действия, и пока они собирали и двигали отряды арьергарда, куда еще не проникла паника, другие бросились в самую гущу свалки, стараясь восстановить дисциплину. И в то время как сам герцог сражался впереди, колол и рубил наряду с простыми солдатами, его армия мало-помалу была приведена в порядок, и по неприятелю был открыт артиллерийский огонь. В свою очередь и Людовик с дальновидностью истинного полководца отдавал такие точные и разумные распоряжения и делал это с таким спокойствием и самообладанием, не обращая внимания на опасность, что даже бургундские стрелки охотно исполняли его приказания. Поле битвы представляло теперь очень беспорядочное и страшное зрелище. На левом фланге после отчаянной стычки предместье было охвачено пламенем. Но это море огня не мешало врагам с ожесточением оспаривать друг у друга пылающие развалины. В центре французские войска, отбивая нападение многочисленного неприятеля, поддерживали такой непрерывный и дружный огонь, что вся вилла, залитая светом, сияла словно венец мученика. На правом фланге исход битвы был сомнителен. То мятежники, то бургундцы одерживали верх, смотря по тому, откуда приходило подкрепление — из города или из арьергарда бургундской армии. Битва длилась 3 часа без перерыва, когда, наконец, стала заниматься заря, которую осаждавшие ждали с таким нетерпением. К этому времени неприятель стал, видимо, ослабевать, и с того места, где находилась вилла Людовика, раздался пушечный залп. «Наконец-то орудия прибыли!» — воскликнул Людовик. «Теперь мы удержим позицию, слава Пречистой Деве! Скачите и передайте от меня Дюнуа», — добавил он, обращаясь к Квентину и Меченому, «чтобы он двинул на правый фланг все войска, кроме небольшого отряда, необходимого для защиты виллы, и постарался отрезать этих тупоголовых жителей Льежа от города, откуда они получают все новые подкрепления». Дядя с племянником понеслись к Дюнуа и Кроуфорду, которые с восторгом выслушали приказания короля, так как им давно уже надоело сидеть на месте. Минуту спустя оба, во главе отрядов 200 молодых рыцарей с их свитой и оруженосцами и большей половиной шотландской гвардии, двинулись вперед через поле, усеянное убитыми и ранеными, заходя с тыла к тому месту, где между главными отрядами мятежников и правым крылом бургундской армии шла жаркая схватка. Наступивший рассвет дал им возможность заметить, что из города вышло новое подкрепление. «Клянусь небом», — обратился Кроуфорд к Дюнуа, — «если бы я не видел тебя своими собственными глазами здесь, рядом со мной, я бы подумал, что это ты там, между этими разбойниками, командуешь, размахивая палицей. Только там ты как будто немного покрупнее, чем на самом деле». Уверен ли ты, что это не твоя тень или двойник, как говорят фламандцы? — Двойник? Какие глупости! — сказал Дюнуа. — Но я вижу там негодяя, осмелившегося украсить свой шлем и щит моим гербом. Такая дерзость не пройдет ему даром. — Во имя всего святого, ваша светлость, позвольте мне отомстить за вас! — воскликнул Квентин. — Тебе? Молодой человек, — отозвался Дюнуа, — поистине весьма скромная просьба. Нет-нет, такие дела не допускают замены. И, повернувшись в седле, он закричал следовавшим за ним воинам: — Французские рыцари, сомкните ряды! Копья наперевес! Проложим путь лучам восходящего солнца сквозь ряды льежских и орденских свиней, посмевших нарядиться в наши древние доспехи. Французы отвечали громким кличем: «Дюнуа! Да здравствует храбрый Дюнуа! Орлеан на выручку!» И вслед за своим доблестным начальником бросились на неприятеля. Но и враги оказались не робкого десятка. Огромный отряд, который атаковали французы, состоял, за исключением нескольких предводителей, бывших на конях, из одной только пехоты. Примкнув копья к ноге и выставив их вперед, первый ряд опустился на одно колено, второй слегка пригнулся, а третий выставил копья над головами товарищей, образовав перед нападающими преграду, похожую на громадного ощетинившегося ежа. Только немногим удалось прорваться сквозь эту железную стену, и в их числе был Дюнуа. Пришпорив коня, он заставил благородное животное сделать скачок футов в 12 и, очутившись в гуще неприятеля, бросился навстречу ненавистному двойнику. Велико было его изумление, когда он заметил Квентина, дравшегося рядом с ним. Молодость, беззаветная отвага и твердая решимость победить или умереть поставили юношу в один ряд с лучшим рыцарем Европы, каким по праву считался Дюнуа в ту эпоху. Копья всадников вскоре переломились, но ланскнехты не могли устоять под ударами их длинных тяжелых мечей, тогда как закованные в сталь кони и сами всадники оставались почти нечувствительными к ударам вражеских пик. В то время как Дюнуа и Дорвард старались наперебой друг перед другом пробиться вперед к тому месту, где воин, самовольно присвоивший себе герб Орлеанов, распоряжался как храбрый и опытный военачальник, Дюнуа вдруг увидел немного в стороне от главной схватки кабанью голову и клыки, обычный головной убор де ля Марка, и крикнул Квентину: «Ты заслужил честь вступиться за герб Дюнуа! Я поручаю тебе это дело. Меченый, помоги племяннику. Но никто не смеет перебивать дорогу Дюнуа в охоте на дикого вепря». Нечего и говорить, с какой радостью Квентин приветствовал такое разделение труда, и оба бросились прокладывать себе путь, каждый к своей цели. Затем и за другим последовало по нескольку всадников из тех, кто был в состоянии держаться наравне с ними. Но к этому времени колонна, на выручку которой шел де ля Марк, задержанный теперь внезапной атакой Дюнуа, потеряла все преимущества, которых ей удалось добиться за ночь. С наступлением дня в рядах бургундцев был восстановлен порядок, и на их стороне оказался перевес, который им давало строгое соблюдение дисциплины. Мятежники были отброшены, обратились в бегство и, столкнувшись с товарищами, яростно сражавшимися с французами, произвели полнейшее смятение в их рядах. Теперь поле сражения представляло невообразимый хаос. Кто еще дрался, кто бежал, кто преследовал бегущих, и весь этот живой поток катился к стенам города и вливался в широкую незащищенную брешь, откуда была сделана вылазка. Квентин делал сверхчеловеческие усилия, чтобы пробиться в этой общей свалке к тому, кого он преследовал, и не потерять его из виду. При поддержке отборного отряда ланскнехтов двойник Дюнуа старался словами и примером остановить беглецов и воодушевить их на новую битву. Людовик Меченый с несколькими товарищами ни на шаг не отставал от Квентина, девясь отваге юноши. Наконец, уже у самой бреши де ля Марку, ибо это был он, удалось остановить беглецов и отбросить первые ряды преследователей. Он был вооружен железной палицей и до того весь забрызган кровью, что трудно было даже различить на его щите рисунок герба, так рассердившего Дюнуа. Теперь Квентин мог пробраться к нему без особого труда, так как занятая им высокая позиция и удары его страшной палицы заставили большинство нападающих искать более безопасного места для атаки, чем эта брешь с ее могучим защитником. Но Квентин, которому была известна вся важность победы именно над этим страшным противником, недолго думая, соскочил с коня у самой бреши и, оставив на произвол судьбы благородное животное, подарок герцога Орлеанского, бросился вперед, чтобы помериться силами с орденским вепрем. Как будто предугадав это намерение, де ля Марк с поднятой палицей повернулся к нему. Еще миг, и они бы сшиблись. Но вдруг громкий крик торжества, смешанный с воплями ужаса и отчаяния, возвестил, что осаждающие ворвались в город с противоположной стороны и зашли в тыл защитникам бреши. Протрубив в рог, де ля Марк собрал вокруг себя отчаянных товарищей своей отчаянной судьбы, покинул свою позицию и начал отступать к той части города, откуда можно было переправиться через Маас. Плотно сомкнувшиеся вокруг него ряды его ландскнехтов составили целый отряд прекрасно дисциплинированных солдат, которые никогда никому не давали пощады, но и сами на нее не рассчитывали.